Рассказ про дедушку и пуму. Как-то раз поздним вечером ваш дедушка возвращался домой из города. Когда он верхом на лошади въехал в большие леса, уже так стемнело, что он едва различал дорогу. Услышав крик пумы, он очень испугался, потому что у него не было с собой ружья. — А как кричит пума? — спросила Лора. — Как человек? — Вот так! И папа испустил такой дикий вопль, что Мэри и Лора вздрогнули от ужаса, а мама подскочила в кресле и сказала: — Нельзя же так, Чарльз! Но Лоре и Мэри нравилось, когда их папа пугал. Дедушкина лошадь бежала очень быстро, потому что она тоже испугалась, — продолжал свой рассказ папа. Но уйти от пумы она не могла. Пума гналась за ней по темному лесу. Она была голодная. Ее крик раздавался то с одной стороны дороги, то с другой, но она все время шла по пятам за лошадью. Дедушка пригнулся в седле и все время погонял лошадь. Она неслась во всю мощь, но пума не отставала. Вдруг дедушка увидел, что пума перепрыгивает с дерева на дерево прямо у него над головой. Пума была огромная и черная. Она прыгала точь-в-точь, как черная Сьюзен, когда та бросается на мышь. Но она была во много раз больше черной Сьюзен. Если бы она прыгнула на дедушку, то разорвала бы его своими огромными когтями и длинными острыми зубами. Дедушка, сидя верхом на лошади, удирал от пумы точно так же, как мышь удирает от кошки. Пума больше не кричала. Дедушка ее больше не видел, но знал, что она гонится за ним. Лошадь мчалась, что было сил. Наконец она добежала до дедушкиного дома, и дедушка увидел, как пума прыгает с дерева. Он соскочил с лошади, влетел в дом и захлопнул за собой дверь. Пума спрыгнула прямо на спину лошади, на то самое место, где только что сидел дедушка. Лошадь дико заржала и кинулась бежать в лес, а пума сидела на ней верхом и рвала ей спину когтями. Но дедушка мигом сорвал со стены ружье, подбежал к окну и успел застрелить пуму. После этого он сказал, что больше никогда не поедет в большие леса без ружья. Слушая этот рассказ, Лора и Мэри дрожали от страха и все теснее прижимались к папе. Когда же они сидели у него на коленях, а он обнимал их своими сильными руками, страха как не бывало. Девочки любили сидеть у теплого очага, слушать, как мурлычет черная Сьюзен, и смотреть на растянувшегося рядом с нею Джека. Заслышав волчий вой, Джек поднимал голову, и шерсть у него на спине вставала торчком. Лора и Мэри слушали этот далекий печальный вой, доносившийся из студеной лесной тьмы, и ничего не боялись. В бревенчатом домике, утонувшем в высоких сугробах, было тепло и уютно, а на дворе громко плакал ветер, потому что его не пускали погреться у огня.